горит, горит, в своем горении тает, потом наступит миг, и догорит, и догорит. Свеча горит, горит, и малым светом светит, как нужен свет, когда вокруг темно. Пусть голос совести моей ответит, горю ли так, как Бога мне дано, как Бога мне дано. Свеча горит, горит, Господь, тебе известно, когда и где и как я догорю, я догорю. Честно, чтоб мог войти я в свет.